Агеев отдыхал. Дед был рожден, надо полагать, в лесах, и во всяком случае был совершенно лесным жителем. Здесь, в лесу, быть может, Агееву хотелось быть таким же, как дед. Сергей Петрович, сняв пиджак и засучив рукава, сдвинул на воду байдарку, сел в нее, собирался посадить с собою племянника. Неловко двинулся, байдарка качнулась, зачерпнула. Ноги Сергея Петровича были еще в лодке, но сам он сидел уже в воде. Он спрыгнул в воду и пошел к берегу, очень веселый. У деда нашлись ненадеванные ватные красноармейского покроя штаны. Сергей Петрович надел их и сухой пиджак. Над костром повисли мокрые агеевские вещи, белье, брюки, туфли. Босой Сергей Петрович чувствовал себя не только подслушивателем природы, но и участником ее дел. Все сели к костру. Сергею Ивановичу тогда захотелось рассказать, и он рассказал о гибели Максима и о том радостном чувстве, которое у него было днем на аэродроме, когда он радовался за тех, кто садился в самолет, кто испытывал гордость, соприкасаясь с гением, пославшим в небо не только мысли, но и вещи. Сергей Иванович поймал себя на ощущении, что только сейчас у озера, рассказывая о Максиме и правде, только сейчас он порадовался за своих детей, в час гибели Максима, бывших над землей. В июне заря с зарею сходится. На озере проходила ночь. От озера поднимался туман. Под бледным небом вода в озере казалась столь же бездонной, как небо. Пролетела меж сосен сова. Сосны стояли неподвижно, отражаясь в воде. Противоположный берег озера ушел в туман. Человеческие средства передвижения — ноги, свои и лошадиные, если человек сел верхом на лошадь, сани и телега, вагон поезда, пароход, автомобиль, аэроплан, если представить, что конструкция человеческой работы может быть элементарной, как пешее хождение или как телега, и может быть сложной, как простота авиамашины, то конструкция агеевской работы — конструкция самолета. На берегу озера Сергею Петровичу хотелось быть дедом, человеком труда, как пешее хождение. Самолет на самом деле сложен главным образом своей гениальной простотой сложнейшего расчета. Самолеты рассчитываются так для того, чтобы избежать смерти, ибо всякая неточность для самолета смертоносна. Самолеты рассчитываются так, чтобы жизнь побеждала смерть. Гибель Максима — случайность. Но до сих пор еще человек, подходя к самолету, думает о смерти. А смерть, конечно, она совершенно закономерна. Каждый живущий умрет и знает об этом. Но каждый живущий воспринимает свою смерть случайностью. Смерть. Мысли о ней хранятся, не подлежа оглашению, там же, где хранятся любовь и рождение детей. И у каждого человечка бывает смертное беспокойство. Мысли о смерти иной раз надолго оставляют человека, иной раз они идут тучами, полчищами, иной раз нападают они партизанами. Смертные мысли приходит в час рассуждений о прожитом. Человек вправе сопоставлять гулкую свою молодость и то, что надумано было в молодости, с тем, что сталось, что сделано. Магнит в десятилетках, в физических кабинетах